Глава 19. «Касси, держи корзинку!» — послышался внизу крик лорда Кайса, и опять раздался громкий визг горничной. «Он что, ей корзинку с сиалнами сунул? А моя девочка как же?» Я напряглась изо всех сил. «Да как же это все не вовремя?» Я застонала, но почему-то понимала, что взгляда от пульсирующих красным глаз Барсика отводить никак нельзя. «Леди, держитесь. Сейчас я вас спущу, и все будет хорошо». Я скорее почувствовала, чем услышала шепот синеглазого дракона. «Держитесь. Хорошо ему говорить. А я сейчас сама себе не принадлежу. Все тело ломало. Казалось, каждая косточка ныла и болела». «Мелкий, держи леди до последнего», — услышала я уже почти рядом взволнованный мужской голос. Услышала, как будто через плотную завесу. Голос дракона прорывался с трудом. «О чем он вообще? Кто такой этот мелкий? И как он может меня держать? Или это дракон про Барсика? Боже мой, я совсем ничего не соображаю. И голова кружится, и кажется, что я сейчас и правда взлечу». Меня мягко покачивало, как на волнах. «Только не это. Я же тут ему всю машину разнесу. И вообще, мне очень страшно». Но тут я почувствовала, как жар начинает уходить. Пелена перед глазами стала спадать. Я потерла ноющие виски и прошептала, понимая, кому я обязана. «Барсик, малыш, спасибо!» И открыла глаза. «Мамочки, вот откуда у меня такое чувство, что будто на волнах качаюсь. Да что ж это такое? Я опять на руках у дракона». «Лорд, со мной все хорошо. Отпустите, пожалуйста», сглотнув, сказала я. «Как скажете, леди», — тотчас ответил синеглазый дракон, и глаза его на мгновение объяло синее пламя, а кадык дернулся. Лицо у дракона было в пятнах сажи, бандана едва держалась на спутанных каштановых волосах, и выглядел он так, как будто неделю не спал. Мужчина опустил меня на землю, но остался рядом. Мне вдруг стало так приятно, ведь он обо мне заботится. «Наверное, и своих дел по горло. Мэр же!» Я вдруг смутилась и отвела глаза. А надо мной кружил и радостно посвистывал Барсик. «Ой, леди Дейзи, а чешуйки-то чешуйки остались?» Горничная стояла и держала в руках дочку. У меня тотчас от сердца отлегло. Моя девочка не отрывала глаз от Барсика и пускала пузыри. «Чешуйки?» — растерянно переспросила я и посмотрела на свои руки. И правда, под светом ночного светила на моих руках горели и переливались всеми цветами зелени маленькие полупрозрачные чешуйки. Мда, вот я красавица чешуйчатая, стою перед синеглазом вся такая драконистая. Мужчина окинул меня взглядом и хмыкнул, посмотрев вверх. «Молодец, мелкий, сделал все, что мог». Я сглотнула и посмотрела на мужчину несчастными глазами. «Лорд Кайс, а это что же? Я теперь всегда буду так выглядеть?» Он пожал плечами. «Все будет зависеть от того, как скоро вам удастся совершить первый оборот, леди Дейзи. Я имею в виду полностью. Но в обычном случае чешуйки сходят примерно через пару дней». «Ясно. Ясно, что ничего не ясно. Буду очень надеяться, что мой случай обычный, и вся эта красота через пару дней сойдет». «Вам исключительно повезло, кстати, что Лавис так откликнулся на вашу ауру», — добавил, усмехнувшись, мужчина. «Вот здесь он прав. Барсик у меня молодец». Я улыбнулась и посмотрела наверх. Но малыш уже успел спуститься и порхал теперь над дочкой. А рядом с ними стояла та самая корзинка с новорожденными сиалнами. Я нахмурилась. «Лорд Кайс, когда ваша мать заберет своих зверенышей?» Лицо мужчины помрачнело. «Леди Дейзи, я, как мэр, должен принести вам свои извинения. И за себя, и за леди Савилу. К своему оправданию могу сказать только, что совершенно не ожидал встретить здесь ее сиалну». «Матушка...» Тут лицо синеглазого дракона помрачнело еще больше. «Иной раз бывает несколько невнимательно». Я подняла бровь. «Невнимательно? Да она мне тут чуть дом не сожгла. И кто ее вообще допустил к работе с такими опасными существами?» Синеглазый мэр тяжело вздохнул. «Понимаю вас и ваши претензии, леди, и еще раз приношу свои извинения. Завтра же я пришлю к вам нашего градостроителя для оценки повреждений. Уверяю вас, все, что можно, будет отремонтировано за счет мэрии». «Что? Вот это поворот! К лучшему! Мое наследство явно нуждается в ремонте, но что он имел в виду под оценкой, интересно? Но в любом случае, даже если они мне тут только стены подновят, будет неплохо». «Вот как? Что же, отрадно слышать. Благодарю вас, господин мэр», — сказала я, не скрывая облегчения. «В таком случае разрешите откланяться», — вдруг церемонно ответил синеглазый дракон. «Располагайтесь, леди Дейзи», — добавил он, и, подхватив корзинку с сиалнами, направился к своему, как его назвала леди Савила, чудовищу. Я проводила дракона растерянным взглядом. Не знаю почему, но мне не хотелось, чтобы он уходил вот так сразу. Конечно, я понимаю, дела, да и этих существ лучше унести от нас подальше. Но разве можно бросать рядом с едва не сгоревшим домом женщину с ребенком? А может быть, мне вообще страшно? Страшно входить в этот дом одной. Вдруг там еще какие-нибудь магические существа? Или это мне так везет, или в этом мире таких существ полно? Но о чем это я? Мэр вовсе не обязан с нами тут до ночи возиться. А насчет существ, разве у меня нет бесценного барсика? Мужчина шел время от времени, поглядывая на корзинку, и явно торопился. Взвыл мотор, машина затряслась и стала быстро удаляться. Я посмотрела на темные окна дома и обгоревшую траву вокруг. На сердце стало тяжело и почему-то тоскливо. Но делать нечего. Надо идти, вступать во владение своим имуществом. «Касси, я пойду вперед, а ты с девочкой иди сзади», скрывая неожиданную дрожь в голосе, сказала я и открыла порядком перекошенную дверь в дом.